что вскоре маленькая группа людей превратилась в мощную силу французских сторонников мира. Говорят, что заразительны суеверия, страх, недоверие, злоба. Это правда. Но надежда тоже может стать заразительной. В те годы я не раз бывал подавлен, мрачен, опускались руки, и фарш неизменно заражал меня своей надеждой. Я говорил, что в Вене обнадеживали других. Может быть, помогли мне не только мои размышления и подснежники, но также близость фаржа, его слова, улыбка. Он был слишком добрым, чистым, душевно веселым, чтобы допустить победу низости и зла. Даже в политических выступлениях он говорил не на газетном языке, а на человеческом. Это нравилось обыкновенным людям и зачастую сердило профессиональных политиков. Помню, в Праге летом 1951 года мы обсуждали, каким должно быть короткое воззвание в поддержку Конгресса народов. Предлагались фразы, тысячи раз встречавшиеся во всех газетах мира. Фарш вынул изо рта трубку и ошарашил всех. Нужно начать с самого простого. Так дольше не может продолжаться. Некоторые запротестовали. Мы обращаемся к взрослым, а не к детям. После долгих споров приняли текст фаржа, и обращение, расклеенное на стенах различных городов, останавливало прохожих, заставляло их задуматься. Поразительно, что его любили самые разные люди, даже политические противники. Жители городков и деревень в округе Апта, фабрикант охры Шовен не без помощи фаржа стал сторонником мира, почтальоны, виноделы, учителя, рабочие, лавочники, министры, бывшие, настоящие и будущие, художники, захолустные Демосфены и Новый Распай, Фадеев и аббат Бюлье Элюар и марсельские авантюристы — у Ива были ключи ко всем сердцам. Он недаром прозвал свою жену Фаржет. Когда они поженились, Фаржет была подростком. Он зарядил ее своей энергией, привил ей свою широту, заразил надеждой. Когда оккупанты посадили Фаржет в тюрьму, Ив ей писал: «Я убежден, что мы сильны, потому что даже в разлуке опираемся друг на друга. Ни в коем случае не нужно отчаиваться, ничего еще не потеряно, и потом то, что осталось, то, что останется навсегда, это наша гордость. Мы знаем, что мы оба выше страха». Нельзя сказать, что он любил искусство, как нельзя сказать, что люди любят воздух. Мы в Праге пошли с ним в музей. Тогда в фондах, точнее в подвальном помещении, были свалены полотна французских импрессионистов. Сезанна, Боннара, Пикассо и заодно многие картины чешского художника XIX века Пуркине. Мы провели в подвале несколько часов. Когда мы вернулись в гостиницу, фарш начал говорить о живописи. Он любил пейзажи импрессионистов и одновременно говорил: «Сезанна помнила значение формы». Вдруг другим голосом он сказал: «Обидно. Я убежден, что если бы рабочим показать сад Боннара или семейный портрет Пуркине, они не дали бы вернуть их в подвал. Абсолютно убежден. Послушайте, Илья, вы увидите, что очень скоро все эти холсты вернутся на свое место». Так и в Москве, перед огромной картиной, где был изображен Сталин в поле, он сказал мне: «Я держу пари, что через год или два это уберут. Это обидно и для Сталина, и для русского поля, и для искусства». После смерти фаржа я получил из Парижа пакет с семенами. На конверте было написано: «По поручению господина Ива Фаржа». Я посеял их поздно, в апреле. И вот перед самыми осенними заморозками зацвели красные мимюлюсы, звезды Гайардии, голубая ипомея, темная, как запекшаяся кровь, настурция. Они продержались неделю и почернели после морозного рассвета. Я глядел на них, когда писал первые страницы оттепели. Я видел улыбку фаржа, слышал его слова: «Все образуется». Я разговариваю с ними теперь. Для старости мало одних утешений. да и надежда у человека, которому за 70 лет,